А отказать мне он не сможет, милый мой усик. Сегодня художники все время поглядывали на небо, пойдет дождь или нет. Представляю, каково им с их картинами спасаться. А я люблю дождь. В этом городе дожди какие-то особенные. Париж очень красив в дождь, особенно как сейчас вечером, когда в мокрых мостовых плавают отражения электрических огней. Серый мрачный день, с утра льет дождь, никуда не ходила, пела и весь день читала. Пою даже не для себя, а для горошинки. Говорят, что у цыган принято петь перед животом будущей матери, уже до рождения воспитывая музыкальность. Горошинка, ты должен быть очень музыкальным. И когда немножко подрастешь, мы с тобой будем вместе петь, или я буду тебе аккомпанировать, а ты петь. А чтобы ты был окружен всем прекрасным, что есть на свете, а не только музыкой, я все время вожу тебя в музеи. Ты ведь тоже вместе со мной замирал от восторга и в Лувре, и у Родена, и в Кну, правда? Помнишь, как нам с тобой понравилась дама с единорогом? Так и просидели перед ней час. И еще сходим к ней, да? Господи, как долго тянется день, скорее бы пришел Ося. Какое-то чудесное чувство ждать мужа. Придет домой уставший, голодный. Мой муж. Как это красиво звучит. Мой муж. Как же я счастлива с моим Иосифом. Как он за мной ухаживает, за мной и нашей горошинкой. Сколько в нем заботы, любви. Каждый день перед тем, как уйти в свое бюро, он встает пораньше, чистит и трет нам с горошинкой морковку. Он такой трогательный.